В этот раз в кафе «Фортном энд Мейсон» она поступила так же, как в пансионе «Север». Надела плащ, завязала пояс так, чтобы нигде не морщила, достала пудреницу, причесала волосы, положила две купюры по 10 фунтов, встала и ушла, не сказав никому ни слова. И при этом улыбалась. Она вернулась домой, написала записку, положила рисунок в прихожей, собрала вещи и при этом улыбалась. Сможет ли она улыбаться, когда позвонит Филипп? «А где вы ужинали с Александром? Два венецианца? Отличный выбор. Все хорошо прошло. Он был доволен?» «Да, Зоя получше. Это была ложная тревога. Да, да. Я тебя крепко целую. Да, я тоже. А, скажи мне, когда ты уезжаешь в Японию? В следующий понедельник? Буду по тебе скучать. Да, я знаю. Я тоже тебя целую». Они так поговорят, это точно. Но она не спросит, едет ли он один, и это точно. Жозефина подняла голову, Дюги Клена наклонилась к его уху и прошептала. «Вот теперь ты все знаешь, я тебе все рассказала. У тебя еще есть вопросы. Думаю, лучше всего сейчас нам будет лечь да поспать. Завтра предстоит дальняя дорога». Но большой пес словно настаивал на продолжение, не хотел, чтобы она уходила с теплого местечка, прежде чем дорасскажет про Филиппа. «А почему он так далеко уехал?» «Ну, я думаю, ему надо было проветриться». «Да, но он тебе хотя бы звонит?» Он звонил ей 3 раза, может быть, 4. Она уверяла его, что все хорошо, не рассказала ему о том человеке, не спросила ни про Ширли, ни про рисунок. А интересно, Ширли сделала свой подарок? Она не решалась позвонить Анне и спросить ее, как бы между делом, не появился ли еще один рисунок того же автора, не висит ли он где-нибудь на стене. «Вы уверены?» «Она чувствовала бы себя каким-то сыщиком, частным детективом. Значит, нужно притворяться». Она смеялась в нужных местах, отвечала на его вопросы, уточняла, если он спрашивал подробности. «Я целыми днями только и делаю, что теряю свой телефон. Почему, непонятно. Я честно делаю это ненарочно». Она беззаботно щебетала изо всех сил, изображала счастливую женщину, но Филипп забеспокоился. «Что-то не так, милая, у тебя какой-то странный голос». «Наверное, я чуть-чуть охрипла. Какой-то упавший у тебя голос. Мне кажется, тебе грустно. Ты слышишь это? Что тебе грустно?» «Нет, что я охрипла. Наверное, простыл немножко. Здесь такая мерзкая погода, непонятно, как одеваться. А как там в Токио? Вишни уже в цвету. О, как красиво, когда цветут вишни». Они еще поговорили, потом замолчали и распрощались. «Ну вот, теперь ты все знаешь, старинодук. Алёп, в кровать». Она свернулась калачиком на узкой односпальной кровати, повернулась на другой бок, не решаясь вытянуть ноги, потому что замерзнет. Дю Гейклен тоже взгромоздился на кровать, сопя как паровоз. Она толкнула его ногой, но он лежал, как скала. Она свернулась в клубочек, сжала, стиснула зубы. «А сколько сейчас в Токио времени? Один он там или с ним Ширли?» Она чуть было не подумала, или с ним она... Не хочется говорить о Ширли, она... Это означает ткнуть у нее пальцем, объявить чужой, враг. Ширли же ее подруга, почти сестра. Она посчитала слонов, потом прочла наизусть отрывок из «Песни песней». Вот удивительно, я умею бороться, сражаться, если речь идет о том, чтобы же защитить моих детей, моих близких, но себя защитить не могу, тут я бессильна. И она уже сжимала не свое тело, а какую-то пустоту, которая втягивает ее в себя. Она падает и падает, ее тащит за собой шкал отчаяния. Она умрет, это как пить дать. Жозефина встала, плеснула воды в лицо, нашла красную ручку, схватила диссертацию, попыталась поработать с ней, поправить, привести в порядок. Шарик скользил по бумаге, на полях вырастали комментарии, замечания. Она сортировала фразы, слова и мысли в нужном порядке. Вдруг она вспомнила о человеке у двери в аудитории, о его автомобиле, резиновых сапогах, охотничьем ружье. Что ему от нее нужно? Подойдет ли он к ней в следующий раз? Она больше не боялась. Пусть угрожает, мучает, может даже убить, если ему так хочется. Ее душа и так вся в ранах, травмах и синяках. Она и без того наполовину мертва. Без Филиппа ей жизнь не в жизнь. Она не была рассержена, не чувствовала гнева. Напротив, она смирилась, что было гораздо хуже. Когда ты в ярости, это означает, что ты еще жив. Дюги Клен, свернувшийся клубком, глядел на нее, положив морду на мощные лапы. Его взгляд, доброго волчища, требовал новых откровений. «Любовь — тяжелый крест, который надо нести. Двое любят и несут свой крест, чтобы пронести любовь через всю жизнь. Двое Но никак не трое, Дук. Я хочу, чтобы в жизни не настал тот день, когда я не буду говорить Ширли, а скажу про нее она. В этот день я и правду останусь одна на свете». Она подняла глаза от работы. «Сейчас в Токио 9 часов, сакура в цвету. Народ валом валит в парк Уэна на праздник Ханами. На земле разбросано множество подушечек, и школьники, студенты, мужчины и женщины, служащие и начальники садятся на землю, жуют сладкую вату и любуются потрясающим зрелищем. Филипп в кальсонах бреется перед зеркалом ванной. Взгляд у него тяжелый, усталый. Сказывается бессонная ночь. Глазами он следит за лезвием, кривит лицо, чтобы было удобнее. Он высокий, худой, его щеки отливают ночной синевой. У него нет живота, он за этим следит. 2 раза в неделю ходит в клуб в Сохо и делает там упражнения. Бегает по дорожке в зале с разреженным воздухом, воспроизводящим атмосферу на высоте 3000 метров. Ему не хочется быть обрюзгшим и вялым, как некоторые мужчины его возраста. О чем он думает? О женщине, что спит в его кровати. Как ее зовут? Жозефина внезапно вскочила, курсовая, Жереми упала на пол, красная ручка тоже. Жозефина ринулась к местному телефону и набрала номер Филиппа. Он не отвечает. Значит, он не один сидит на голубой пластиковой подушечке и любуется деревьями в цвету. Он не один на улицах Токио посреди множества велосипедистов, неоновых реклам и небоскребов из стекла и бетона. На улицах Токио много красного цвета. Он не один, не один, не один. Она блондинка, у нее длинные ноги, короткие взъерошенные волосы, маленький вздернутый нос, зеленые глаза кошки, которая умеет ждать, которая подстерегает свою добычу, и вся дрожит от предвкушения. Когда она идет, она пружинит пятками и отскакивает от земли, как теннисный мячик. Он украдкой поглядывает на нее, любуется ее красотой. Он уже не знает, куда одевать руки. Он втайне мечтает о ней. Как они встретились? Она села на тот же самолет в Хитроу или приехала к нему в Токио позже. Жозефина представила себе ее, бегущую по аэропорту. Вот она, задыхаясь, подбегает к стойке контроля, протягивает билет, выдыхает. «Это точно самолет на Токио? О, плиз, мне так бы хотелось не опоздать». Тут сердце Жозефины забилось при мысли, что она... «Ох, ты заметил, Дук? Я опять сказала она, думая о Ширли. И ведь правда?» «Я воспринимаю ее как гладкую опасную змею, несущую мне угрозу. Жизни моей становится все меньше на глазах. Я потеряла любимого. Я потеряла любимую подругу». Она крепко сжала голову собаки. Дюги Клейн взвыл. Неуклюже сочувствовал, не зная, как выразить свое горе. Она прижалась к нему, согреваясь от его тепла. Слезы текли сами собой. Она не пыталась их остановить. «Филипп и Ширли. Филипп и Ширли. Филипп и Ширли. Филипп и Ширли». На следующий день ее разбудила мадам Миннисон, которая постучала в дверь. Мадам Кортес, вы знаете, который час?» Она одним прыжком вскочила с кровати и посмотрела на часы. 11:30. «О, Господи, я не услышала будильник. Наверное, работали допоздна?» «Да, я так и заснула посреди моих курсовых. Я решила, что лучше будет вас разбудить. Вам же сегодня предстоит неблизкая дорога. Приготовить завтрак?» «Спасибо, мадам Миннисон, я сейчас спущусь». «Вы так и не нашли мобильник?» «Нет, в конце концов, он мне действительно понадобится. Сделать вам яйцо всмятку и кофе, если вам угодно. Спасибо большое, мадам Миннисон». Жозефина поставила ногу на пол и посмотрела на свет, пробивающийся через занавеску. Настоящая девическая спаленка. Дюги Клен слез с кровати, осторожно спустив сначала передние лапы, а потом задние. Он потянулся, зевнул и направился к двери, уже зная, что мадам Миннисон не оставит его без угощения. «Ладно, встретимся внизу, давай уже беги». Ей хотелось бы удержать его, взять за ошейник, еще поговорить, но он удрал, как оглашенный. Вот коварный изменщик, только успела подумать Жозефина и чуть не обиделась всерьез. Пробегая по площадке на лестницу, он едва не задел Анжелу, уборщицу, которая зычно крикнула ему вслед. «Старичище, привет, совсем тебя избаловали». Жозефина закрыла дверь, быстренько приняла душ, оделась, только не думать, она схватила щетку для волос, нагнула голову и начала причесываться, отчитывая движение щетки ровно 100, обязательная утренняя норма. При этом она наблюдала комнату кверх ногами. Пыль, красная ручка на полу, карандаш под кроватью, смятые бумажные платочки, один черный носок. «А смешно так видеть жизнь наоборот», — сказала она себе, пытаясь отвлечься от тоски, которая заползала в сердце. «Такое впечатление, что я подглядываю в замочную скважину». Она хватала горькие слова и запихивала назад в горло. Глотать воздух, глотать пустоту. Только не думать. Вон еще карандаш под шкафом, и вот еще пыль лежит, а вон туфля валяется. Туфля, вот смешное слово, туфля, туфля. Она попробовала улыбнуться, но ей не удалось разжать губы. Филипп и Ширли. Она даже и не думала, что это так может быть больно, или забыла. Любовь, она как нож, вонзенный в грудь. Она пыталась, тем не менее, считать и чесать. 77, 78, 79. Сакура в цвету, Токио. 85, 86, 87. Она решительно приказала слезам сразу же прекратить течь. 94, 95, 96. Она собралась уже поднять голову, как вдруг заметила между ножкой кровати и стеной телефон. Это ее телефон? Она протиснулась под кровать и подняла его. Попробовала включить, но он не реагировал. Зарядка кончилась. Какая в сущности разница? Единственный человек, с которым мне хочется поговорить, это Зоя. Она уж небось беспокоится. Я не звонила уже сколько? Не знаю, ничего я больше не знаю. Все перемешалось в моей голове. И вообще, Зоя теперь живет с Гаэтаном и во мне не нуждается. Она больше не нуждается во мне. Она криво улыбнулась, удерживая желание горько расхохотаться над судьбой оставленной женщины, заброшенной матери, бедной, ненужной вещи, закинутой куда-то в сторонку. Ну и что дальше? Эх, уже 8 часов, и по-прежнему никаких известий? Взволнованно воскликнула Зоя. Это очень странно. Почему она не звонит? Убавь звук, телевизор тебя заглушает, сказала Гортензия. Сейчас будет говорить Франсуа Олланд. «Это кто такой? Что-то знакомое?» «Олланд, президент Франции». «Ах, ну да. Неужели ты не знала?» — воскликнула Зоя. «Здесь никогда не говорят о Франции, как о каком-нибудь Зимбабве во Франции. Поверни камеру так, чтобы я видела твою мордочку». На экране появилась Зоя. Она сплеснула руками, сказала «ку-ку», улыбнулась, на щеках появились 2 милые ямочки. Встряхнула медными кудрями, подула на прядь, упавшую на глаза, кудрявую спиральку в форме штопора. «Что у тебя за жуткий лак на ногтях?» — поинтересовалась Гортензия. «Купила вчера в Монопри. По-моему, хорошенький». «Не угадала. Сейчас речь о маме, а не о каком-то лаке. Что будем делать?» «Лак выкинь в мусорное ведро. А насчет мамы я знаю, что тебе надо делать». На глаза Зои снова упала прядь, она откинула ее нетерпеливым движением. «Нужно позвонить в полицию?» «Да нет же, ее ведь не похитили. Ее просто преследует какой-то тип». «Может, позвонить в университет?» «Тоже ни к чему». «В любом случае, я не знаю, кому звонить. Я не знаю, где она работает, где ночует, с кем встречается. А она мне ничего не рассказывает. Она, видимо, считает, что это меня не интересует. Как будто она меня перегрузила бы, если бы начала рассказывать о своей жизни. Да я сама виновата, я ни о чем ее не спрашиваю. Думаю только о себе». «Это что ты за псалмы тут читаешь? Думаешь, ты святая Зоя молитвенница за всех на свете?» «Нет, это же чистая правда, Гортензия. Мы никогда не расспрашиваем о маминой жизни. Нам кажется, что все нормально, лишь бы была здесь и нам помогала». «Это классическое определение детей. Неблагодарные и бессердечные существа, которые появляются на свет, чтобы портить жизнь своим родителям. Потому-то я и не собираюсь их заводить». «Кончай себя во всем винить. Ты совершенно нормальный человек. Слушай меня. Когда она уедет в следующий раз, ты и поедешь с ней. И ты будешь сидеть в аудитории, и когда придет этот тип, ты, как ни в чем не бывало, заведешь с ним разговор. Проспросишь его о том о сём». «Ты с ума сошла. Это единственный способ узнать, кто он такой». «Но я никогда на это не осмелюсь». «А почему?» Зоя закатила глаза к небу, вгрызлась в заусенец на среднем пальце, вздохнула, отбросила надоедливую прядь. «А если он выхватит нож или револьвер, что тогда?» Она выпятила подбородок, подчеркивая серьезность вопроса, выпучила глаза, приоткрыла рот, прядь штопор неподвижно застыла в воздухе. «Ты смотришь слишком много фильмов на ночь, Зоя. Скорее всего, это просто фанат ее творчества, любит ее книжки». «Здоровенный мужчина, который по ночам при свете свечи читает книги Жозефины Кортес. Это ты смотришь слишком много фильмов. Я не смогу». «Ну, тогда нечего причитать, что тревожишься за маму. Посмотрела бы на себя. Если бы я была сейчас во Франции, я бы поехала в Лион, поговорила бы с этим типом и не дрейфила бы». «А вот только ты не во Франции. Я приеду, и довольно скоро». «Как это? Я тебе объясню, только не сегодня, ладно?» Гортензия призадумалась, нарисовала в углу листочка рукав, потом воротник пальто, и так ей это понравилось, что она едва не заурчала от удовольствия, и вдруг спросила: «А Гаэтан-то где?» Он пошел гулять с приятелями, поглядеть футбол в пабе тут, на углу. Я оставил тебя дома одну? Ну да. Ох, послушай, я же не спрашиваю тебя, где ходит Гэри. Нет, но что-то он зачастил, ведь это не в первый раз. Зоя задумалась, накручивая на палец прядь штопор, натянула ее, выпрямила, а потом отпустила. «Думаешь, он чем-нибудь нехорошим занимается?» — беспокойно спросила она. «Нет, прости меня, не знаю, что на меня нашло. Зачем об этом заговорила?» Зоя наморщила нос, потом почесала его. Ее осаждали разные дурацкие мысли, но она отогнала их рукой, как назойливых мух. «Так что, ты возвращаешься во Францию? И что ты будешь делать? Ты дома будешь жить, и мы будем видеться каждый день, и ты будешь мне давать советы, что надеть? О, а ты будешь хорошо относиться к Гаэтану, да? А Гэри что говорит? А когда ты приедешь? Маме уже рассказала?» Гортензия рисует пуговицы, большие квадратные пуговицы, пуговицы-кнопки, пуговицы-зажимы, костяные пуговицы, пуговицы, обтянутые тканью, разноцветные пуговицы, круговорот всяких пуговиц. Она отстраняется от стола, смотрит на рисунки и понимает, нет никаких пуговиц, только две кнопки, прикрытые складкой. Это придает такой простодушно-благородный вид в сочетании с воротником. «Гортензия, ты меня слышишь? Почему ты не отвечаешь?» «Знаешь что, Зоюшка, прежде определи личность подозреваемого, а потом будем разговаривать». Бекка толкнула дверь и вошла в церковь. Она сразу направилась в то крыло, где находился приют для женщин, исключительно для женщин. Рассортировала продукты в тележке, стоящей при входе, потом Пенелопа заберет их и унесет на кухню. Выпрямилась, потерла поясницу, сняла пальто, зашла повесить его в свой кабинет. «В следующий раз я сама буду делать заказ в интернете. Я уж ничего не забуду, и не придется потом бегать что-то докупать. Ширли не в себе и забывает купить половину того, что нужно. Ох, лучше бы мне не знать, что у нее сейчас в голове. Надо мне с ней поговорить». Она достала из сумки длинный список и сверила покупки. Гигиенические салфетки, фэри, чистящие и моющие средства, чай, сосиски в тесте, яйца по-шотландски, пирог со свининой, паста корниш, фасоль хайнц, суп в пакетах, пирожное с заварным кремом, печенье, сыр с солеными огурчиками. Оф, вроде ничего не забыла. Она услышала голос Ширли, которая принимала новоприбывших, и обращалась к ним с приветственной речью. Обычно все происходило по одной и той же схеме, те же вопросы. «Почему вы здесь? Каковы были обстоятельства, которые смогли разрушить вашу жизнь? Как выбраться из этого заколдованного круга несчастий?» За три последних дня к ним записались 15 женщин. Бекка протерла очки рукавом свитера и нахмурила брови. «А мы не сумеем справиться с проблемами всего женского населения, если дело пойдет подобным образом». Какая-то женщина присела на скамейку в коридоре, у нее был большой вырез на платье, лицо все в синяках и кровоподтеках, глаза как две ямы в пыльном овраге. Ее сотрясали приступы кашля, так что она сгибалась пополам, утыкаясь лицом в колени. «Почему вы здесь? Вам нужно ехать в медицинский пункт», — сердито сказала ей Бекка. «Я хотела бы послушать, что говорит та дама, я только что приехала. Даму эту зовут Ширли, она работает здесь». «Ага», — сказала дама и опять закашлялась. «Вы прошли через приемную, записались?» Дама отрицательно покачала головой. «Скорее идите в медпункт, не оставайтесь здесь, вы сидите на сквозняке». Она положила руку ей на лоб. «И давно у вас температура?» «Да уж давным-давно. Я кашляю, отхаркиваюсь, меня бросают в пот, тяжесть в желудке. Ну а что поделаешь, мне надо заниматься детьми». «А где ваши дети?» «Какая-то дама увела их на кухню». «Очень хорошо». Бекка показала ей, как идти в медпункт, женщина ушла, кашляя на ходу, а Бекка прошла в зал, где Ширли, забравшись на небольшую сцену, держала речь перед собранием женщин, которые слушали ее, раскрыв рот. Молодые женщины, пожилые женщины, женщины без возраста, они все поголовно, казалось, смирились со своей нищетой, которая горбит плечи, вытягивает черты и отяжеляет линии силуэта. Они глядели на Ширли во все глаза. «Нужно искать еще места, кровати, еду», — подумала Бекка, присаживаясь в последнем ряду. Под белым светом неоновых ламп Ширли кружила по эстраде, жестикулируя, как миссионер в джунглях. «Вы пришли сюда, но вы этого не хотели. Вы пришли сюда, сами не понимая, почему. Что произошло? Вы не знаете?» Женщины молчали, не сводя глаз с губ Ширли, словно она могла избавить их всех от бед и несчастий. «А вот послушайте меня, и вы поймете». По залу прокатилась волна удивленного шепота. Раньше в лицеях на уроке биологии ставили такой опыт, чтобы узнать, как работает нервная система лягушки, ну и, соответственно, человека. Брали кастрюлю с водой, ставили на огонь, потом в кипящую воду кидали лягушку, а в мгновение ока лягушка выскакивала из кастрюли, в буквальном смысле как ошпаренная, и спасалась бегством. Ее нервная система предупреждала: кастрюля — опасное место, нужно спасаться со всех ног. Шилли на мгновение замолкла, посмотрела на женщину в первом ряду, спросила ее, хорошо ли она поняла сказанное. Женщина покраснела и опустила глаза, смутившись, что вдруг оказалась в центре внимания. Тогда провели другой опыт. Лягушку бросили в кастрюлю с холодной водой. Лягушка плавала, квакала, чувствовала себя как дома. Под кастрюлей зажгли огонь, и температура воды стала подниматься. Примерно со скоростью 1 градус в минуту. Лягушка продолжала плавать, квакать и наслаждаться жизнью, не замечая, что вода становится теплой, потом горячей, потом закипает. Ну, тут лягушка и умерла. Она ни разу не предприняла попытки выпрыгнуть из кастрюли, не увидела приближающуюся опасность. Ширли сделала эффектную паузу, чтобы выделить важный момент, когда она будет представлять мораль всей истории. Сейчас таких опытов в школах не ставят, а жаль. Лягушкам, конечно, от этого лучше, зато нам хуже. А почему? Вновь повисла тишина, все завороженно смотрели на Ширли. Каждая женщина понимала, что эта история касается лично ее. Одна женщина в первом ряду даже ухватилась за нос от огорчения. «Так почему жаль?» «Потому что этот опыт учит нас быть внимательными, осторожными, учит прыгать за борт при первой же опасности, учит не сносить первую пощечину от мужа, который потом бьет вас и извиняется, учит не прощать воровства и злоупотребления доверием, не вестись на лживые обещания, на лживые улыбки, не уходить в сладкие бессмысленные мечты о светлом будущем. Каждый день мы становимся жертвами физического и морального насилия, просто потому что мы женщины. Назовите это дурным обращением, преследованием, совращением, нарушением личной свободы, слово не имеет значения. Мы все становимся жертвами злоупотребления властью со стороны мужчин. И каждый день мы прощаем, надеясь, что это единичный случай, что завтра будет гораздо лучше. Раз прощаем, два прощаем, три прощаем, нас бьют, а мы терпим, и в конце концов, как та лягушка, свариваемся в кипятке». Женщины смотрели на Ширли во все глаза и шушукались. «Да, ведь точно, она права, все так и есть». Та, что чесала нос, гордо скрестила руки на груди, подчеркивая свое нежелание стать жертвой. «Лягушка гибнет не только потому, что сварилась в кипятке. Ее губят лживые обещания, несбывшиеся надежды, ощущение собственной беспомощности. Откройте глаза». Не позволяйте жестоко с собой обращаться, умейте обозначить границы, которые нельзя приступать. Всему этому нас научат. Вы оказались здесь вовсе не на всю оставшуюся жизнь, вам потом будет легче занять подобающее место в обществе. Позади Ширли собрались добровольцы, 10 женщин разного возраста и разного социального положения. На груди у каждой висел бейджик с именем. Эти женщины преподавали йогу, поваренное искусство, гончарное дело, игру на фортепиано, пение. Давали уроки информатики, английского, шитья, гигиены. Кроме того, они занимались уборкой, готовили еду, каждый день абсолютно бесплатно. Когда Ширли обратилась к ним, женщины по очереди представились и, улыбаясь, объяснили, какие у кого задачи. «А теперь», — подвела итог Ширли, — «идите за Джейн, которая все здесь вам покажет. Мастерские, медпункт, столовую, душевые, комнату отдыха и прочее. Добро пожаловать. И не забывайте, мы не лягушки». Женщины собрались вокруг Джейн, они пока едва тащили ноги, но на лицах уже появились робкие улыбки.